Глава 14. Избыточная защита. Загорский и Гонзолин с большим интересом смотрели, как внезапно пришедшая в себя мисс Остин взяла на мушку гангстера. Загорелое его лицо вдруг сделалось бледным и напряженным, глаза моргали. «Ах, чтоб меня!» — вымолвил, наконец, Дворецкий. «Это не девка, а какой-то индейский оборотень. Лежал, как дохлая, на тебе. Отродясь не видел такой хитрой лисы». «Будем считать это комплиментом», — усмехнулась Мэри. «А теперь, мистер Ван Хален, не возражаете, если я буду звать вас так, как привыкла? Так вот, мистер Ван Хален, убедительно прошу вас бросить свой револьвер на пол». «Какого дьявола?» — взмутился гангстер. «Вы за кого меня держите? Чтоб джентльмен удачи просто так отдал свой револьвер, да еще и даме?» «Бросайте, Джейкоб, иначе я проделаю вам дырку в голове». Голос барышни звучал повелительно. На физиономии бандита вспыхнула недоверчивая ухмылка. Она все равно не выстрелит. Не хочешь же, мисс Остин, попасть на виселицу, как убийца ни в чем не повинного Дворецкого? «Во-первых, вы не Дворецкий, а опасный гангстер Фокс Крисби», — отрезала Мэри. «Докажите», — хмыкнул тот. «Это не нужно доказывать. Я скажу, что убила вас в порядке самообороны. А эти господа подтвердят, что вы напали на меня и угрожали мне смертью». Загорский кивнул. «Они, безусловно, это подтвердят». «Проклятие!» — уныло проворчал гангстер, но сопротивляться дальше не стал и кинул на пол свой револьвер. Гонзолин немедленно подобрал его и свой кольт, все еще лежавший на полу, и сунул себе в карман. «Сделайте одолжение, свяжите ему руки», — попросила Мэри. Гонзолин принес из ванной полотенце и исполнил просьбу барышни, причем затянул руки бандита с такой силой, что тот даже охнул от боли. Затем он бесцеремонно толкнул Ван Халена, и тот повалился на стул рядом с барышней. «А, позвольте сказать, мисс Остин, вы так натурально упали в обморок, что даже я поверил», — одобрительно заметил Нестор Васильевич. «О да, мисс Остин — прекрасная актриса», — раздался за спиной его чей-то знакомый голос. Загорский с Гонзолином обернулись. От входной двери на них без улыбки глядел мистер Картер, который под шумок незаметно пробрался в номер. Светлые волосы, серые глаза, широкие плечи — это, безусловно, был он. И в то же время не совсем. Во взгляде его и во всей манере уже не было той простодушной развязности, которую знал за ним Загорский. Теперь это был подлинный джентльмен. Вероятно, до поры до времени он лишь играл роль простого парня, невесть каким ветром занесенного в детективе. Теперь же, наконец, явил свое подлинное лицо. «Рад видеть вас живым и здоровым», — вежливо сказал коллежский советник. Картер кивнул. «Да, я жив и здоров, хотя вашей заслуги в этом никакой нет», — хмуро заметил он. «Вы оставили меня в горах, связанным на съедение диким зверям». Коллежский советник, однако, не согласился. «Он поступил весьма гуманно. Он ведь мог просто пристрелить мистера Картера». «Могли», — не возражал агент. «И это была бы быстрая и легкая смерть. Вместо этого я несколько часов бился с веревками, пытаясь освободиться. Это мне удалось далеко не сразу, я истер себе всю кожу». И он поднял руки и показал Нестору Васильевичу красные, словно бы обожженные запястья. «Между прочим, меня, по вашей милости, едва не сожрал гризли». «Я искренне сочувствую бедному зверю», — отвечал Загорский. «Кто-то из вас должен был умереть, судя, потому что вы живы, умер медведь». Детектив криво ухмыльнулся. Смешная шутка. «Нет, он был связан, разумеется, не мог сопротивляться. Тогда он сделал единственное, что было возможно в таких обстоятельствах, притворился мертвым». «И это помогло?» — удивился Гонзолин. «Говорят, что это слухи, и медведи отлично едят падаль». «Я оценил ваш юмор, мистер китаец», — отвечал Картер. «Нет, в моем случае медведь падаль есть не стал. Падали удалось избавиться от пут, и вот я здесь живой и сравнительно здоровый». «Ах, Оливер! Оставим старые обиды», — барышня нетерпеливо топнула ножкой. «Сейчас не до того, чтобы сводить счеты». «Действительно», — согласился Загорский. «Расскажите-ка лучше, мисс Остин, как так вышло, что мистер Эндрю Джон Тимоти отослал чертежи на ваше имя?» Барышня отвечала, что ее жених был осторожный человек и всегда играл в сложную игру. Единственным, перед кем он открыл все карты, стала его невеста. Так или иначе, Эндрю отлично понимал, какую опасную игру он затеял, и предпринял все меры предосторожности. Он понимал, что если он пошлет чертежи на свое имя, они по тем или иным обстоятельствам могут оказаться ему недоступны. и поскольку он доверял ей как никому, он решил отослать их на имя мисс Остин. «Увы, толк для России от этого нынче никакого», — хмуро сказал Загорский. «Мы бы могли выкупить чертежи у самого Тимати, но сейчас... Сейчас, когда известно, что инженер погиб, придется иметь дело с наследниками. Нужно время, чтобы они вступили в права. За это время о сути наследства станет известно, и изобретение может быть объявлено военным секретом, после чего на него вполне может наложить лапу государство». Мисс Остин победительно улыбнулась. «Вовсе нет. Перед тем, как начинать все дело, Эндрю назначил ее душеприказчиком и наследницей». «Мэри», — сказал он ей, — «если дело выгорит, мы с тобой будем богаты и счастливы до конца своих дней. Но если что-то случится, я не хочу, чтобы ты осталась на бабах». «Таким образом», — продолжала барышня, — «я имею полное право распоряжаться наследством. В первую очередь, разумеется, чертежами. И я намеренно...» Тут она взглянула на Картера. Тот едва заметно улыбнулся. И, подойдя к сидящему на стуле Ван Халену, нанес ему короткий быстрый удар в скулу. Потерявший сознание бандит повалился на пол. Загорский нахмурился. Гонзолин потянулся к карману, в котором лежал у него кольт, но господин остановил его взглядом. «Я, — продолжала барышня, — намерена продать изобретение моего жениха русскому правительству, если, разумеется, мы сойдемся в цене». Нестор Васильевич взглянул на мисс Остин с каким-то новым интересом. «Что ж, — сказал он, — это прекрасная весть. В таком случае нам осталось понять, что делать с мистером Ван Халеном». «Я думаю, его придется отпустить», — отвечала Мэри. Нестор Васильевич поглядел на нее с изумлением. «Вот как отпустить? Но почему?» «Потому что если сдать его полиции, он донесет на нас», — отвечала барышня. «Он все расскажет, в этом можете не сомневаться. Но мы возьмем с него слово, что он будет молчать в обмен на свободу». Загорский пожал плечами. «Что ж, мисс Остин знает Ван Халена гораздо лучше, чем он. И он готов довериться ей в этом вопросе целиком и полностью. Но однако ж, где сами чертежи и описание к ним? Насколько он понимает, барышня уже получила бандероль на почте». «Куда я получила?» — кивнула Мэри. «Правда, Ван Хален успел забрать ее у меня, но не успел вынести». С этими словами она вытащила из-под стола небольшой коричневый портфель. Коллежский советник покачал головой. Любопытно, как собирался Ван Хален распорядиться чертежами? Ведь они ему не принадлежали. Вряд ли бы он смог официально продать их какой-нибудь стране. Тут мистер Картер, который слушал весь разговор молча, неожиданно засмеялся. Нестор Васильевич посмотрел на него с легким неудовольствием. Что его так рассмешило? «Это русское государство покупает чертежи», — отвечал тот, «потому что по какой-то причине хочет следовать закону. Однако на свете много людей и государств, которых закон не интересует вовсе, одна лишь выгода. Уверяю вас, Ван Хален нашел бы, кому продать этот двигатель и заработать на этом кучу денег. И при этом ни у кого не возникло бы вопросов о том, кому именно принадлежат чертежи». Гонзолин в ответ на эту небольшую речь кивнул, понимающе. «Всяк трудится, как может. Мы честнее», — сказал он. Загорский, впрочем, не обратил на его слова никакого внимания. Его несколько беспокоило, что Ван Хален по-прежнему лежит на полу и не проявляет никаких признаков жизни. «Надо бы поднять его и привести в чувство», — сказал он озабоченно. «Некоторые люди тяжело переживают внезапные удары по голове». Загорский подошел к Ван Халену, перевернул его на живот и помассировал пару точек на спине. Очень скоро Ван Хален сделал глубокий вдох и открыл глаза. «Все в порядке», — сказал Загорский. С этими словами он подхватил Ван Халена, который растерянно моргал, не вполне видимо понимая, что вокруг происходит, и при помощи Гонзолина усадил его на стул. «Итак», — сказал коллежский советник, распрямляясь, «прежде чем приступать к переговорам, я хотел бы взглянуть на чертежи. Это возможно?» И тут словно гром ударил с ясного неба. «Нет, это не лишнее», — услышал в ответ коллежский советник. Загорский поднял голову и нахмурился. Дверь на террасу, у которой стояла барышня, была распахнута. За спиной у мисс Остин, упершись пистолетом ей в спину, стоял старший агент Робинсон. Он уже успел аккуратно вытащить револьвер из ее руки и неотрывно глядел на Загорского. «А сначала содержимое портфеля посмотрю я», — сказал он, вежливо скаля свои лошадиные зубы. «Да нечего там смотреть», — неожиданно отвечал Ван Хален, морщась. Я уже все посмотрел, там все в порядке. Нестор Васильевич поднял брови. Мистер Робинсон, позвольте узнать, что вы здесь делаете. Робинсон хмыкнул. Работаю. Исполняю ваш заказ. Вы же, кажется, хотели найти акции вашего племянника. Или вы искали нечто совсем другое? То, что находится в этом портфеле? И он небрежно кивнул на коричневый портфель, хранивший в своих недрах чертежи инженера Тимоти. — Куда ты запропал? — спросил Ван Хален. — Я уж думал, они меня пришьют. — А нет, нет, они тебя не пришьют, — отвечал Робинсон. — Более того, они хотят отпустить тебя на волю взамен на молчание. Я подслушал их разговор, пока ты валялся без сознания. Дверь на террасу была приоткрыта, так что я все слышал. Тут Картер, до сего момента стоявший неподвижно, вдруг сделал быстрое движение, но Робинсон упредил его. — Тихо! — рявкнул он. — Стоять смирно. Или убью девчонку. Картер замер. — Покажи руку, — велел Робинсон. Картер медленно развернул руку ладонью вверх. В ней лежал небольшой нож, вполне пригодный для метания и для вспарывания животов. В глазах у Робинсона зажегся нехороший огонь. Он велел Картеру бросить нож на пол. — Вы играете с огнем, — начал было Картер, но глава местного отделения Пинкертонов перебил его. — Брось на пол! — рявкнул он. — Или подохнете оба! И ты, и девчонка! Закусив губу, Картер неохотно уронил нож на пол. Тот упал на ковер с приглушенным стуком. — У Желтомордова два кольта, — проговорил Ван Хален, морщась. Видимо, голова у него все еще болела после удара Картера. Робинсон перевел взгляд на Загорского. — А вы ведь не хотите, чтобы пострадали невинные люди? — сказал он вкрадчиво. — Велите вашему китайцу бросить револьверы на пол. Нестор Васильевич поглядел на Гонзолина, а тот медлил. — Ну? — взревел Робинсон и так сильно надавил пистолетом между лопаток барышни, что та вскрикнула. — Прошу вас, мистер Загорский, — глухо проговорил Картер. — Не подвергайте ее опасности. Мы все можем погибнуть. Нестор Васильевич только головой покачал. — Однако, мисс Остин, вы склонны к авантюрам, — сказал он с легким упреком. — В течение часа вы дважды побывали в заложницах. Нет сомнения, что в ваших жилах течет кровь покорителей Дикого Запада. А это значит... — Довольно болтать! — прикрикнул Робинсон. — Пушки на пол! Загорский кивнул помощнику, тот вытащил и бросил оружие на пол. После этого Робинсон велел Картеру подойти ближе к Ван Халену и развязать ему руки. — Но без фокусов, — предупредил он, — в этой комнате пистолет теперь только у меня. Картер шагнул к Ван Халену, одним глазом косясь на барышню, которая стояла бледная, плотно сжав губы. Спустя полминуты Ван Хален был уже свободен. Он растер руки и подхватил коричневый портфель, заглянул внутрь и улыбнулся довольный. — Все в порядке, — сказал гангстер. — Бандераль на месте. Этот русский господин чертовски ловок. Я боялся какого-нибудь фокуса с его стороны. Но в этот раз обошлось. С этими словами он взял портфель под мышку и перевел взгляд на Загорского. — Что ж, господа, не смею вас больше задерживать, — сказал Ван Хален. — Не беспокойтесь. Во избежание лишних проволочек мы выйдем прямо через террасу. Как говорят в таких случаях наши друзья-канадцы, au revoir. И он вежливо приподнял шляпу. Картер выдохнул с облегчением, на бледных щеках мисс Остин заиграл румянец, и только на лице Загорского выразилось легкое удивление. — Джейкоб, — с упреком произнес Робинсон, — ты со своими церемониями забыл о самом главном. — О чем это я забыл? — слегка нахмурился Ван Хален. — Мы не можем идти просто так. Нам придется порешить эту развеселую компанию. — Порешить? Ван Хален был явно огорчен. — Ты уверен, Гарри? — Робинсон кивнул. — Конечно, он уверен. В противном случае они донесут, особенно этот ловкий господин с бесстрастной физиономией. — Неужели придется укокошить их всех? Казалось, Ван Хален никак не мог смириться с этой печальной перспективой. — Всех до единого. — И барышню. — И барышню. Робинсон был непреклонен. Ван Хален сокрушенно покачал головой. — Ах, Гарри, Гарри, как это печально! Мисс Остин — замечательная девушка, она никому не сделала ничего плохого и всегда была добра к людям. Вот и мы будем к ней добры. Пристрелим сразу, она даже ничего не почувствует, — осклабился Робинсон. Ван Хален повернулся к Мэри, поглядел на нее с жалостью и снял шляпу. — Сожалею, мисс, но, видно, так складывается судьба. — Вы подлец и мерзавец, — отчеканила она. — Не желаю ни видеть вас, ни говорить с вами. Жалость на лице Ван Халена сменилась огорчением. Он нахлобучил шляпу обратно. — Ты прав, Гарри, — сказал он Робинсону. — Не стоят они нашего добросердечия. Перестреляйте к чертовой матери, как бешеных собак. А первый — эту расфуфыренную дрянь. С этими словами он поднял с пола оба кольта, которые бросил Гонзолин. — Господа, — проговорил он весело, — видит Бог, я сопротивлялся изо всех сил, но, видимо, все-таки придется вас прикончить. С этими словами Ван Хален навел кольт на Загорского. — Секунду, — сказал коллежский советник. — А вы не боитесь шума? Ван Хален усмехнулся. — Это Америка. Здесь привыкли к револьверной пальбе. К тому же вся история продлится несколько секунд, как раз по количеству выстрелов. Раз, два, три, четыре, и готово. После этого они очень быстро покинут номер, а затем и сам Вашингтон. Загорский бросил на Гонзолина мгновенный взгляд. Положение было, как говорят в России, хуже губернаторского. А хуже всего было то, что в комнате присутствовали Картер и мисс Остин. Будь они с Гонзолином вдвоем, можно было бы рискнуть и броситься на бандитов с голыми руками, даже учитывая отличную подготовку гангстеров, один из которых, к тому же, оказался служащим детективного агентства, у них были неплохие шансы. — Стоп, — сказал Нестор Васильевич, поднимая ладонь. — Стоп, стоп. У меня имеется важный вопрос. Лицо у Ван Халена сделалось неприязненным. — Ну что там еще? — Удивительный надоед этот русский дипломат. Никак не позволяет угробить себя спокойно. Давно бы уже всех постреляли и спокойненько пошли по своим делам. Убитые на свидание к апостолу Петру. Джентльмены, удачи, тоже вы нашли себе достойное занятие. — В этом нет никаких сомнений, — согласился коллежский советник. — Однако я не могу понять одного, как мистер Робинсон, детектив и законник, оказались в одной упряжке с гангстером Фоксом Крисби, он же мистер Ван Хален. Робинсон слегка улыбнулся. Это действительно могло бы показаться странным, если не знать двух вещей. Первое. Мистер Ван Хален, он же Фокс Крисби, тоже когда-то служил в агентстве Пинкертона. «Любопытно», — заметил Загорский. «Ничего особенного», — отвечал Робинсон. «Известно же, что с преступным миром лучше всего борются сами джентльмены удачи, которые этот преступный мир знают, как свои пять пальцев. Они знают все от бандитского жаргона до гангстеров, с которыми знакомы лично и которых при необходимости могут поймать в свои сети, как рыбак ловит акулу. Старик Пинкертон был далеко не дурак и отличнейшим образом все это понимал. Именно по этой причине он иногда брал в агенты бывших гангстеров, раскаявшихся в своих прежних преступлениях. Однако тут возникает одна проблема. Никак нельзя понять, точно ли бывший гангстер раскаялся или является волком в овечьей шкуре. Об этом может судить один бог, но он на этот счет предпочитает предусмотрительно помалкивать. Конечно, при вступлении в агентство соискателем устраиваются разные проверки. Но если человек имеет серьезные намерения, он легко пройдет любую проверку. — Ну хорошо, — сказал Загорский. — Зачем агентству Пинкертона бывший бандит, я еще могу понять. Но зачем гангстерам агентство? Тут, по словам Робинсона, тоже имелись разные причины, начиная от того, что в агентстве платили весьма недурное жалование, кончая бесценным опытом, который получали джентльмены удачи, общаясь с детективами. Как говорили древние, знание — сила. Но и в Китае, наверное, тоже есть поговорки про то, как при помощи знания справиться с врагом. И Робинсон поглядел на Гонзолина. Отвечал, однако, коллежский советник. — Да, — сказал он, — китайские мудрецы говорили и об этом. Если знаешь врага и знаешь себя, сражайся хоть 100 раз, опасности не будет. Если знаешь себя, врага не знаешь, один раз победишь, другой раз проиграешь. — Именно, — кивнул Робинсон. — Как раз поэтому гангстеры шли в агентство Пинкертона. Таких было немного, но это были самые ловкие среди них. Загорский кивнул. Кажется, он понимает, что было дальше. Мистер Ван Хален нашел родственную душу в агенте Робинсоне, И они стали вдвоем проворачивать разные выгодные дела. Затем Ван Халин ушел из агентства, но теперь ему и не нужно было мозолить глаза коллегам. Его ушами и глазами стал Гарри Робинсон, продолжавший служить в агентстве, да к тому же еще и на высоких должностях. Именно поэтому разбойные предприятия Ван Халина, точнее Фокса Крисби, всегда удавались, и именно поэтому он был столь неуловимым. До той поры, пока ему на хвост не сел мистер Картер. «Да», — кивнул Ван Халин, — «это не агент, а бычий клещ. До сих пор не могу поверить, что ускользнул от него». «Еще не ускользнул», — отвечал Картер, играя желваками. Ван Халин развел руками. «Может быть, но уж точно ускользнет в ближайшие секунд 5». И он перевел кольт с Загорского на Картера. Тот побледнел. Мэри негромко вскрикнула. Коллежский советник покачал головой. «Молитесь, мистер Картер», — сказал он с философским видом. «Молитесь. Ибо очень скоро вы, как говорят англичане, присоединитесь к большинству. А пока наш друг взывает ко всемогущему Господу, я хотел бы предложить вам, господа, выгодную сделку». Робинсон только хмыкнул. «Какую сделку может предложить мертвец?» Однако Ван Халин проявил неожиданный интерес к словам Нестора Васильевича. «Пусть говорит», — сказал он, — «время терпит». Коллежский советник кивнул. Мистер Ван Халин в очередной раз проявляет завидную мудрость. Итак, насколько он может судить, Фокс Крисби и мистер Робинсон представляют собой небольшую боевую единицу, состоящую из двух джентльменов удачи, или, говоря языком обывателей, банду. Что бы они сказали относительно того, если бы он предложил увеличить состав этой банды, скажем, до 6 человек? «Не слушай этого лиса, он обманет», — занервничал Робинсон. Но Ван Халин махнул рукой. «Помолчи». «Объяснитесь, мистер Загорский», — промолвил он. «Что вы имеете в виду?» Коллежский советник отвечал, что нет, ничего проще. «Все тут присутствующие готовы вступить в банду Робинсона и Крисби при условии, что им сохранят жизнь. Таланты мистера Картера всем известны. Это очень умный и цепкий детектив. Мисс Остин показала себя как чрезвычайно хитрая и решительная девушка. И что немаловажно, девушка эта очень привлекательна. Нет ничего полезнее для банды, чем барышня, способная кому угодно отвести глаза. И, наконец, сам Загорский с его помощником Гонзалином тоже обладают кое-какими навыками». «А именно», — поднял бровь Ван Халин, «мы, например, можем с голыми руками выйти против вооруженных людей», — бестрепетно отвечал коллежский советник. Ван Халин хмыкнул. «Выйти-то они могут. Вот только их пристрелят, как утят». Нестор Васильевич покачал головой. «Вовсе нет. Суть всего предприятия как раз в том и состоит, чтобы выйти и победить». Робинсон скроил пренебрежительную физиономию. «Верно», — проговорил он. «Нет на свете человека, который выйдет против меня и моего кольта с голыми руками и останется в живых. На это не способен даже колдун из племени горных Криу». Загорский улыбнулся. Он понимает скепсис мистера Робинсона, но ведь слова его легко проверить. Правда, несколько рискованно проводить такой эксперимент при свидетелях. Шальная пуля может задеть кого-нибудь из них. Ну, пусть-ка мистер Робинсон выведет из номера Картера, Мэри и Гонзалина, а он, Загорский, продемонстрирует свое умение с глазу на глаз с мистером Ван Халином. «Вы, видно, за дураков нас держите», — нахмурился старший агент. «Я выведу их в коридор. Они порскнут от меня в разные стороны, как зайцы, да еще и шум поднимут. Я, по-вашему, должен потом гоняться за ними по всей гостинице?» «Похоже, Гарри прав», — с легким сожалением подтвердил Ван Халин. «Даже если вы один голыми руками разоружите взвод морской пехоты, я не возьму в компанию ни вас, ни вашего помощника, ни подавно Картера с мисс Остин. Может, под страхом смерти вы и встанете на путь джентльмена удачи, но едва ли удержитесь на нем. Как только будет возможность, вы предадите нас и вернетесь в обыватели. Мы люди опасные. И я не хочу все время оглядываться, не целится ли мне в затылок из моего же кольта. Так что вот, господа, простите мне мою жестокость, но придется таки отправить вас к праутсам. Надеюсь, вы не слишком грешили, и для вас найдется местечко, если не в раю, так хотя бы в чистилище». Загорский и Гонзалин молчали. Картер словно окаменел. Мэри сделалась белой, как простыня. «Мы вот как сделаем», — снова заговорил бывший дворецкий. «Вы все сейчас встанете лицом к стене, спиной к нам. Потом я подойду к каждому по очереди и выстрелю в затылок. Так оно выйдет быстро и безболезненно. А Гарри будет стоять у окна и держать вас на прицеле, на всякий случай, без глупостей. Он был слишком увлечен своей речью и не заметил, как Загорский подмигнул мисс Остин и повел глазами вбок в сторону Картера. Одно мгновение Мэри смотрела на коллежского советника вопросительно, и вдруг лицо ее осветилось какой-то догадкой. Она уперла руки в боки и обожгла Ван Халена зеленым огнем из глаз. «Я не буду поворачиваться спиной, как корова на бойне», — решительным голосом проговорила барышня. «Хотите стрелять? Потрудитесь сделать это, глядя мне в лицо». Ван Хален развел руками. В других обстоятельствах они бы непременно приняли во внимание слова мисс Остин, но не сейчас. Если они будут стрелять в лоб, поднимется слишком много шума. Смысл стрельбы в затылок в том и состоит, что пистолет вплотную утыкается в сравнительно мягкую часть тела, что гасит звук. Барышня ведь не хочет лишний раз беспокоить гостиничную прислугу. «Я не повернусь спиной», — отчеканила Мэри, и зеленые глаза ее полыхнули ненавистью. Ван Хален покачал головой. «В таком случае он ни за что не ручается. Пуля может попасть чуть левее или правее, чем надо. И тогда последние минуты жизни она закончит в чудовищных мучениях». «Мне все равно». «Стреляйте в лоб!» — барышня топнула ножкой и, отойдя на несколько шагов, встала рядом с Загорским, Картером и Гонзолином. Теперь уже Загорский выразительно глядел на Картера. Неизвестно, прочитал ли тот что-то в его глазах или просто поддался порыву, но он решительно сделал шаг вперед и заслонил с собою барышню. «Прежде вам придется убить меня», — процедил он сквозь зубы. Ван Хален смотрел на него с некоторым изумлением. «Похоже, вы действительно втюрились в нашу мадемуазель», — наконец сказал он с понимающей улыбкой. «Очень мило, конечно, но это ее не спасет». «Джейкоб, довольно». Видно было, что Робинсон нервничает. «Положи их на пол и закончим этот дурацкий спектакль». Тут неожиданно подал голос коллежский советник. «Позвольте заметить, господа, что спектакли играются не просто так. Но у всякого спектакля есть свой смысл», — проговорил он, слегка улыбаясь. «И кроме того, далеко не каждый спектакль можно просто так взять и закончить по своему желанию. Во всяком случае, если речь не о театре, а о жизни. Здесь, увы, мы только действующие лица, но никак не режиссеры. Хотя мой скромный опыт показывает, что если постараться, все-таки можно изменить финал пьесы и превратить трагедию в драму». «Что он там несет?» — возвысил голос Робинсон. «Заткни его, наконец. Он надоел мне, хуже горькой редьки». «Я всего-навсего хочу сказать, господа, что вы совершили ту же самую ошибку, что и мисс Остин». Как ни в чем не бывало, продолжал коллежский советник. «И какой же?» — прищурился Ван Хален. «Номер мисс Остин находится рядом с террасой, а вы неаккуратно встали спиной к окну». Ван Хален и Робинсон как по команде обернулись назад. На террасе стояли несколько людей в темных плащах и шляпах с револьверами в руках. Зрелище было настолько неожиданным и страшным, что оба бандита застыли на месте от ужаса. «Что за черт?» — растерянно пробормотал Робинсон. «Прародитель зла тут ни при чем», — отвечал Нестор Васильевич, который во мгновение ока оказался прямо за спиной бывшего дворецкого и ловко изъял револьвер из его руки, пока Гонзолин проводил ту же процедуру с его сообщником. «Позвольте представить вам, господа, секретную службу Соединенных Штатов. Точнее, ту ее часть, которая отвечает за охрану президента Рузвельта». «Дьявол, откуда здесь секретная служба?» — прохрипел Ван Хален, которого расторопные молодцы в плащах, вошедшие с террасы прямо в номер, уже уложили на пол и сноровисто надевали на него наручники. «Добрые отношения с нужными людьми иной раз творят чудеса», — отвечал Загорский. «Вам ли не знать этого? Вы же американец». Верещагин смотрел на Загорского с легким недоумением. Они вместе с Картером, Мэри и Гонзолином стояли сейчас рядом с русским консульством, из которого вышли буквально пару минут назад. «Так это вы написали записку с угрозами в мой адрес?» Нестор Васильевич развел руками. «Каюсь, без меня не обошлось. Сначала я хотел привлечь Гонзолина, пусть он пишет, но он слишком неграмотный даже для американского гангстера». «А зачем?» — не понимал художник. «Похожий прием применяется в шахматах. Я называю его избыточной защитой важного пункта», — с охотой объяснил Загорский. «Обычно, чтобы решить любую проблему, хватает нас с Гонзолином. Однако случается и по-другому. И вот на такой случай я привлекаю дополнительные силы, которые могут даже не знать о своей особой роли, как не знали этого агента американской секретной службы. И что навело вас на мысль о необходимости избыточной защиты? — полюбопытствовал Картер. Нестор Васильевич улыбнулся. Поведение нашей дорогой Мэри с самого начала показалось мне, скажем так, не совсем обычным. Поэтому, когда мы расстались с ней в Вашингтоне, я попросил Гонзалина присмотреть за ней. Мэри всплеснула руками и поглядела на коллежского советника с легким укором. — Боже мой, за ней следили? — Не следили, — проворчал Гонзалин. — А присматривали. Кругом столько врагов, а юные девушки так беззащитны. — Одним словом, — подытожил Нестор Васильевич. Очень скоро выяснилось, что мисс Остин отправилась на главпочтамт. Это показалось мне вдвойне интересным. Особенно после того, как стало ясно, что на имя Эндрю Тимоти ничего не приходило. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Тимоти на всякий случай ввел в заблуждение Василия Васильевича, объявив, что пришлет чертежи на свое имя. На самом же деле он отправил их на имя невесты. Помимо прочего, таким образом он хотел продемонстрировать ей серьезность своих намерений, ибо, что греха таить, Мэри уже по-настоящему заинтересовалась мистером Картером. Наш инженер, как всякий ревнивец, почувствовал эту симпатию и был крайне ей обеспокоен. «Крепка, как смерть, любовь люта, как преисподняя ревность», — в задумчивости проговорил Верещагин. Мистер Васильевич согласно кивнул. Именно так полагал древнееврейский царь Соломон. Но с тех пор прошли тысячелетия, и появилась вещь посильнее ревности и любви. Во всяком случае, в Америке. «И что это за вещь?» — заинтересовался Гонзалин. Коллежский советник поглядел на него с удивлением. «Странно слышать такой вопрос от китайца. Разумеется, речь идет о деньгах. Единственное, что, по мнению Тимоти, могло поколебать интерес Мэри к Картеру, так это обещание будущего богатства, которое он стяжал бы, продав свое изобретение». Картер посмотрел на барышню испытующую. «Это правда?» Она только отмахнулась. «Конечно, нет. Деньги ведь уже у нее, а она все еще с Картером». «Тем не менее, мистер Тимоти не мог не попытаться», — продолжал коллежский советник. «Именно для этого он послал чертежи на имя Мэри и, более того, сделал ее своим душеприказчиком и наследницей. Это, конечно, должно было произвести на возлюбленную должный эффект». «Но она вполне могла бы присвоить изобретение», — сказал Верещагин и, перехватив взгляд Мэри, поправился. «Ну, если бы, конечно, на месте мисс Остин была другая девушка». «Она могла бы его присвоить, только если бы инженер погиб», — заметил Загорский. «Впрочем, волею рока он действительно погиб». «Вы что же хотите сказать, что это я убил Эндрю?» В зеленых глазах барышни вспыхнуло негодование. Загорский покачал головой. «Разумеется, нет. Да никто ее и не подозревал. Инженера, как известно, убил Ван Хален. Так или иначе, когда коллежский советник узнал, что чертежи, скорее всего, у мисс Остин, он понял, что под ударом оказались все они вместе взятые. Ему было непонятно одно. Раз уж Мэри получила изобретение, что ее держат в Вашингтоне?» Ответ был найден очень скоро. Оказывается, она собиралась исполнить намерение покойного жениха и продать двигатель русскому правительству. «Тем не менее, я по-прежнему беспокоился за господина Верещагина и мисс Остин», — продолжал Загорский. «Если убийца полагал, что чертежи у кого-то из них, они рано или поздно стали бы его жертвой. Когда неизвестный, похожий по описанию на мистера Джорджа, следил за нами на почтамте, мы решили, в свою очередь, проследить за ним. Обнаружив, что Джордж отправился в местное отделение агентства Пинкертона, я крайне заинтересовался этим обстоятельством». «Постойте, постойте», — перебил его Верещагин. «Вы же сказали мне, что вы не догнали мистера Джорджа, то есть Ван Халена, потому что он уехал на авто». Загорский улыбнулся. «Да, он так сказал». «Значит, вы солгали?» Художник был явно огорчен. «Вы мне не доверяли». Коллежский советник покачал головой. «Вовсе нет. Он мог бы сказать, конечно, что дипломаты — крайне скрытный и лукавый народ по самому роду своих занятий, и если есть причина солгать, дипломат непременно ей воспользуется, так что тут нет ничего личного. Но на самом деле Загорский пытался лишь оградить Василия Васильевича от лишнего знания, которое могло навлечь опасность на его голову. Узнав Верещагин о том, что они вышли на след бандита, он бы стал вести себя иначе, и это было бы заметно со стороны. Вот поэтому он и не сказал ему всей правды». «Итак», — продолжал Нестор Васильевич, — «загадочный мистер Джордж отправился прямиком в агентство Пинкертона. Мы с Гонзолином были весьма заинтригованы. Что нужно гангстеру в детективном агентстве? Наведя справки, я узнал, что не так давно из здешнего отделения Пинкертонов уволился некий Джейкоб Ван Хален, по описанию очень подходивший под нашего безликого мистера Джорджа. Тогда я решил разворошить этот улей и нанял Робинсона, якобы для того, чтобы тот искал письмо моего племянника. — Но зачем? — спросил Верещагин. — Чтобы отвести от вас удар, — очень серьезно отвечал Нестор Васильевич. — Чтобы убийца думал, что чертежей инженера Тимати у нас нет, и что мы сами все еще ищем их. Коллежский советник понимал, что события в любой миг могут приобрести такой оборот, что справиться с опасностью будет не по зубам, даже им с Гонзолином. И тогда он решил подстраховаться. Написал анонимное письмо с угрозами в адрес Верещагина, подбросил его художнику и настоял, чтобы тот показал его Рузвельту. Загорский надеялся, что президент не оставит его без внимания. Так оно и вышло. Рузвельт отправил сотрудников секретной службы, чтобы те охраняли художника. И, по счастью, случилось это как раз в тот момент, когда Робинсон и Ван Хален решили окончательно разделаться с ними. «Боже мой!» — сказала Мэри с восхищением, глядя на Загорского. «Вы хитры, как библейский змей». «Гораздо хитрее», — гордо отвечал Гонзолин. «Библейский змей по сравнению с нами просто дитя малое. Говорю, как специалист по Ветхому Завету». Загорский, однако, только головой покачал. Принять такой комплимент он не может. Он едва не прозевал появление Ван Халена, или, точнее, Фокса Крисби. В рыжем парике и бакенбардах тот был практически неузнаваем. Однако его выдал темный загар, не свойственный рыжим. Они ворвались в номер барышни чуть позже, чем следовало, однако фортуна и в этот раз была на их стороне. Труднее всего оказалось отвезти мисс Остин подальше от бандитов, закончил Загорский. Если бы ее в третий раз взяли в заложницы, эта история могла кончиться для всех нас весьма печально. «Вы думаете, они бы нас убили?» — содрогнулась Мэри. «Шансы были примерно один к одному», — неожиданно влез Гонзолин. «Что это значит?» — удивился Верещагин. «Нас бы либо убили, либо нет», — объяснил китаец. С полминуты все стояли молча, каждый думал о чем-то своем. Наконец Загорский взглянул на мисс Мэри и полюбопытствовал, что молодые люди намерены делать дальше. Мэри бросила быстрый взгляд на Картера и почему-то покраснела. «Я думаю, оставить агентство Пинкертона», — отвечал тот. «Мы поженимся с Мэри, купим ранчо, будем жить на лоне природы. Всегда мечтал побыть ковбоем». Подошедший коллежский советник кивнул и заметил, что ковбоем быть куда приятнее, когда на счету имеется пара миллионов. «Бедный Эндрю», — невпопад сказала Мэри, пряча глаза, — «я чувствую себя виноватой в том, что с ним случилось». «Не вините себя», — отвечал Нестор Васильевич, — «вы тут ни при чем». Ван Хален так или иначе все равно до него добрался. Мисс Остин как будто немного воспряла при этих словах и потупясь спросила, что дальше будут делать их русские друзья, и не хотят ли они еще немного погостить в Америке, чему они с Оливером были бы очень рады. Картер при этих словах подозрительно покосился на барышню, причем лицо его никак нельзя назвать было радостным. Однако Загорский отвечал, что они с Гонзолином возвращаются в Россию. Что же касается Василия Васильевича, то он, скорее всего, «еду на Кубу», — сказал Верещагин. «Писать картину взятия Рузвельтом Сан-Жуанских высот. Потом, вероятно, возвращусь в Америку, а там видно будет». «А что с чертежами?» — неожиданно спросил Картер. Загорский поднял бровь. «Чертежи американцев поплывут в Россию, там их будут изучать русские инженеры и думать, как приспособить гениальное изобретение Эндрю Тимати к русским подлодкам. Двигатель приобретен Россией совершенно официально. Тут, кажется, не должно быть никаких особенных трудностей. Или мистер Картер думает иначе?» «Ну, возможно, с некоторой запинкой», — сказал Картер. «Вы ведь понимаете, что Робинсон и Крисби рано или поздно расколются. Они расскажут про двигатель мистера Тимати агентам секретной службы, если уже не рассказали. Да, формально все по закону, но вряд ли Америка захочет упустить такое изобретение. Обладатель сверхбыстрой подводной лодки становится господином морских просторов, а в будущей войне это может оказаться решающим фактором». «Вы хотите сказать, что секретная служба не выпустит чертежи за пределы США?» — быстро спросил коллежский советник. — «По крайней мере, попытается перехватить», — отвечал Картер. — «Я немного знаком с этой публикой. Не сомневаюсь, что они возьмутся тайно досматривать всю русскую дипломатическую почту». — «Ну, а если и послать чертежи не сразу, а некоторое время хранить их в посольстве?» — спросил Гонзолин. — «Пока все не утихнет?» Картер отвечал, что это не выход. Преследуя свои цели, секретная служба способна даже инсценировать ограбление посольства. Как говорят французы, на войне как на войне. Так что же вы посоветуете? Загорский неотрывно глядел на молодого детектива. Тот пожал плечами. Едва ли он может тут что-то посоветовать. Впрочем, есть одна идея, которая, так сказать, навеяла сама жизнь. Русские дипломаты могли бы поступить как мистер Тимоти, то есть отослать чертежи обычной почты в Россию на имя какого-нибудь частного лица. Но ведь это огромный риск, вступил в разговор Верещагин. А если по дороге посылка затеряется, мы тогда останемся с пустыми руками. Можно сделать копию, сказал Картер, или даже две. Оригинал и первую копию отослать в Россию, вторую оставить в надежном месте в Америке. Загорский задумчиво кивнул. Мысль не дурная. Вот только секретная служба наверняка понимает, что русские могут сделать несколько копий, таким образом изобретение так или иначе уплывет из Америки. Какой тогда смысл за ним охотиться, тем более, что они не имеют на него официальных прав, а значит, не могут им воспользоваться? Они не могли бы воспользоваться двигателем Тимоти, если бы тот был запатентован, согласился Картер. Но если им попадут в руки чертежи, они могут в них разобраться и, скажем, немного модифицировать изобретение Тимоти. А модифицировав, запатентовать его как оригинальное, таким образом они смогут совершенно законно его производить и уравняют свои шансы с русскими, а над остальными государствами получат безусловные преимущества. Поэтому для них все равно оригинал перед ними или копия. Им главное разобраться в инженерной сути двигателя. Все умолкли. Только Верещагин что-то бормотал себе под нос. Коллежский советник взглянул на него. Василий Васильевич, кажется, что-то смущает? Еще бы, отвечал художник. Разговоры, которые мы ведем, кажутся мне совершенно фантастическими. Ну, мы с господином Загорским, ладно, мы как-никак русские, но какой для вас, мисс Остин, интерес в том, чтобы двигатель оказался в собственности Российской империи? И он пронзительно посмотрел на Картера. Тут, ничего не говоря, перевел взгляд на Мэри. Та смотрела на Верещагина совершенно спокойно. «Я, — сказала она, — исполняю волю моего покойного жениха. Он был русским по крови и хотел продать свое изобретение в Россию». «Что ж», — улыбнулся Загорский, — «не знаю, как Василий Васильевич, а меня это объяснение вполне удовлетворяет. Засим позвольте откланяться. Очень рад был познакомиться. Надеюсь, когда-нибудь еще увидеться и с вами, сударыня, и с вами, мистер Картер». Он поцеловал руку мисс Остин, обменялся крепким рукопожатием с детективом и, улыбнувшись им напоследок, двинулся прочь по улице, на которой медленно ложились длинные вечерние тени. За ним, словно одна из этих теней, неотступно следовал его помощник.